Вот отделился один, красивый, горбоносый, со сверкающими и глубокими еврейскими глазами, с тонким лицом. Как побледнел, закашлялся. Сзади колыхнулась толпа, взволнованные лица придвинулись. Жгучие пронизывающие глаза вбирают в себя весь облик артиста, каждую черту, каждую мелочь костюма, каждое движение руки. От имени всех товарищей мы, делегаты Одесского университета, явились, чтобы засвидетельствовать вам нашу безмерную благодарность за дивные минуты, которые вы дарите нам вашей игрой. Красиво и страстно звучит голос, а хорошие слова. Еще что-то о безмерной благодарности, о высоком счастье, о незабвенных минутах. Да-да, он умеет говорить, этот малый. Наверное, из него выйдет писака. А все-таки надо отвечать, надо быть приветливым. Студент кончил, лоб его влажен, а глаза горят неподдельным молодым восторгом. И умиленно глядит Надежда Васильевна на всю эту юную, трогательную толпу. И странно ей, что Мочалов стоит потупившись, заложив одну руку за борт сюртука, другую держась за спинку стула, и что нет воодушевления в его чертах. Вот поднял голову, внимательно оглядел все лица, точно каждого из них коснулся рукой. Столько силы в его взгляде, и все сердца забились сильнее, и миг этот врезался в юные души, незнакомые еще ни с расчетами, ни с пошлостью, ни с карьеризмом, ни с ренегатством. «Навсегда, навсегда», — думает каждый из них. «Я очень рад», — медленно, глухо говорит он, словно подыскивая слова. «Я рад, что вы, молодежь, с удовольствием и увлечением слушаете такие пьесы». Что еще сказать, думает он краснея и раздражаясь на медлительность своего мышления. «Это, поверьте мне, чудесная школа, чтобы развивать в себе и благородные чувства, и серьезные мысли». Он проводит рукой по разом вспотевшему лбу. «Только вы напрасно благодарите меня. Благодарить вам следует Шекспира. А мы, актеры, только маленькие инструменты в руках этого величайшего из великих мастеров». Ропот одобрения, восторженные восклицания дают ему понять, что он сказал лучше того, что мог рассчитывать. «Ну, слава Богу, миновало». Он жмет руку сконфуженного счастливого делегата, неловко кланяется другим, совсем забыв в жизни царственные движения Лира, Кориолана и Гамлета. Толпа уходит из комнаты, дверь затворилась. Наконец один. Он бессильно опускается на стул. А в передней еще шумят, топчутся, говорят гортанными возбужденными голосами. «Господа, вы все запомнили, как он это сказал о Шекспире, об актерах? Все помню от слова до слова. И я, тише, тише». Дверь хлопнула, ушли. Ушли счастливые, восторженные, юные, с верой в то, что слово – сила, движущая миром, что писатель, бросивший их людям, – пророк, и что актер, сказавший их со сцены, – вождь. Надежда Васильевна сияет. Сколько сладкой работы прибавилось в ее жизни. Она засыпает теперь всех позднее, встает раньше всех. Она и во сне полна мыслью о нем, и губы ее влажно улыбаются. Его устроили в кабинете Масолова. Пока он не встанет, не хлопнет ни одна дверь в доме, не протопочет в коридоре ни прислуга, ни Верочка. Все говорят шепотом, боятся звякнуть чашкой. Верочка капризничает, сердится. Ее беспощадно гонят в сад.